для тех, кто изучал или изучает английский язык. До того, как я приехал в Россию, я думал, что мы и вы одинаково мыслим и живем. И в принципе много общего есть у наших народов. Много лет я был так уверен, что мы все одинаковые, что даже когда стало, как белый день, ясен-красен, что народные отличия существуют, я их игнорировал. Или решал, что русские, которые себя вели не как англичане, это какие-то неправильные русские. С тех пор я передумал, и мне нравится отмечать разницу между нами. А вначале я был весь такой «я твою не понимать». Русские песни очень помогли мне развить свой русский. Песни содержат не только огромное количество эмоциональных и метафорических слов и выражений, они еще помогают запомнить их. Песни и поэмы созданы отчасти для того, чтобы певцы или рассказчик могли их выучить наизусть. Не всегда ведь у людей был письменный язык. Так как почти все песни длятся около 4 минут, их можно легко повторять много раз. И как вы, русские, знаете, повторение — мать учения. Например, если я вам скажу «мамина помада сапоги старшей сестры мне легко» или «малинки-малинки такие» или «даже если вам немного за 30, есть надежда выйти», вы, наверное, сможете продолжить, хотя вы ни разу не сидели за столом, зазубривая эти слова. Так что, если вы хотите выучить много новых слов в естественном контексте и хорошо связать их со своими чувствами и идеями, то песни обязательно стоит слушать. Chandelier Sia. Разбор песни. Эта песня — душераздирающий шедевр. Ее стоит послушать каждому, кому интересна современная западная культура и дух времени. В ней грустный, безутешный, отчаянный крик души, поколение молодых девушек и крик души певицы, которая чуть не покончила жизнь самоубийством. Она один из первых примеров нового возрастающего антитезиса современной социальной жизни. Предупреждаю, этот рассказ длинный и порой грустный. Рекомендую найти удобное местечко, налить себе чаю и подготовить себя к осенней прогулке в разум страдающей иностранной девушки. Вкратце, героиня песни отказалась от душевных глубоких отношений, а увлеклась веселой ночной жизнью и поверхностными связями-свиданиями на одну ночь, чтобы избежать эмоциональной боли, от которой она страдает трезвой. Но спустя время она осознала, как ей плохо жить только ради веселья. То есть ей далеко не весело. Хороший пример этого однажды был в реалити-шоу «Дом-2», где девушка по имени Даша прыгнула в бассейн, прокричав «чуть-чуть поспать и снова пить и блевать». Я, конечно, не могу быть уверен, что ей тоже было так плохо, как героине песни. Но выглядело все нерадостно. Я не осуждаю ни ее, ни девушку в песне «Сия». Наверное, всем надо пройти такую стадию, и молодым девушкам, и мужчинам. Я не смотрю на это с позиции морали, только сочувствую тем, кто это проходит. Я тоже проходил в свое время. «Сия», «Chandelier». «Party girls don't get hurt». «Тусовщицам не бывает больно». «Party girls». Это девушки, которые не строят серьезных отношений, никому не открываются до конца, и в каком-то смысле они неуязвимы. Нет близкого человека равно нет проблемы. Никто не может делать мне больно. Can't feel anything, when will I learn? Ничего не чувствую, когда же я пойму это? Но таким образом она вообще ничего не будет чувствовать, кроме онемения. То есть, хотя боли она не ощущает, она также не может ощущать и приятные чувства, как, например, влюбленность. Выражение «when will you learn» используется, когда хочется кого-то пожурить за то, что он повторяет одни и те же ошибки. Грубо говоря, когда же ты наконец-то поймешь, что так тебе плохо? И в песне девушка себя ругает. «I push it down, push it down». Я вытесняю это. Здесь же появляется первый проблеск, что эта самая девушка все же не так неуязвима, как кажется. Видимо, ее все же мучают какие-то сомнения. Но она не дает им выхода, они обрываются, толком не начавшись. Как однажды в сериале «Симпсоны» Марш Симпсон сказала своей дочери: «Лиса, послушай, это важно. Я хочу, чтобы ты сегодня улыбалась, несмотря на то, что ты чувствуешь внутри. Самое важное – то, что ты показываешь на лице. Это то, чему моя мама меня научила. Возьми все свои плохие чувства и придави, спрячь на самое дно. И так ты будешь всех устраивать и впишешься в общество. Так ты понравишься людям, мальчики будут приглашать тебя на вечеринки, и дальше будет тебе счастье». Стоическое игнорирование своих эмоций и чувств, возможно, на краткий срок будет полезно. Но мне кажется, что долго заставлять себя казаться счастным для других приводит к проблемам. Продолжаем с песней. I'm the one for a good time call. Такие флайеры можно найти в злачных местах, например, for a good time call Jennifer. Jennifer тут девочка по вызову. One's blowing up, they're ringing in my doorbell. Девушка в этой песне пользуется популярностью. Телефон разрывается от звонков, они стучат в ее дверь. Тут я чувствую клаустрофобию. Они знают, где она живет, и ломятся в дверь прямо как зомби. I feel the love, feel the love. Тут два варианта. Такое внимание приятно, и она чувствует нечто, что называется любовью. Или она говорит с сарказмом и понимает, что это никакая не любовь. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Through and back till I lose count. Опрокидываю в себя стакан за стаканом, пока не собьюсь со счета. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Chandelier – это большущая люстра со множеством завитушек и рожков. Swing from the chandelier – в прямом смысле висеть и раскачиваться на этой самой люстре. По словам Карлсона, да, это я шалю, ну, то есть балуюсь. И девушка в песне своим поведением говорит всем вокруг то, что Карлсон говорит малышу: «Со мной не соскучишься». Иными словами, плясать до упаду и безбашенно тусоваться, как в последний раз. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like doesn't exist. На этом месте у меня каждый раз мурашки пробегают по спине. Выражение «like tomorrow doesn't exist» обычно означает «живи ради настоящего момента». Но тут завтрашний день для меня не существует, так как я буду висеть на люстре с веревкой вокруг своей шеи. То есть девушка умрет и метафорически, и буквально от такого образа жизни. И девушка в песне – это сама Сия, которая раньше страдала от алкоголизма, наркомании и депрессии и собиралась покончить жизнь самоубийством. The success was hard earned. The night she had written Breathe Me. She tried to kill herself by washing down 22 volume with a bottle of vodka. Unfortunately, she says, you can only commit sleep on volume. Or should I say fortunately? I'm gonna fly like a bird through the night. Feel my tears as they dry. Она будет лететь сквозь ночь и темноту, как птица. Тоже страшная картинка. Кроме сов, птички ночью не летают. Это опасно. Представьте себе эту птичку, которая летит настолько быстро, что слезы высыхают на ее лице. Как она выглядит? Как она летит? Я чувствую панику каждый раз. А теперь поймите, что эта птичка – девушка. И слушайте ее голос. Она не поет, она кричит, она плачет, ее голос почти срывается. Попробуйте петь, как поет она. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. Серьезно, попробуйте. Или представьте себе, что вы это делаете, и почувствуйте, какие усилия требуются для этого, какие эмоции должны сопровождать такой крик. Ужас. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Эта девушка здорово переживает, хоть и прячется за образом легкомысленной бабочки, порхающей по жизни. Глубоко внутри она чувствует, что в тупике и на пределе. But I'm holding on for dear life, won't look down, won't open my eyes. I'm holding on for dear life. Это значит изо всех сил отчаянно держаться. И если не получится, то умрешь. Don't look down. Если идешь по канату, не надо смотреть вниз, а то запаникуешь и упадешь. Однако она не позволяет себе открыть глаза и взглянуть на реальность. Не позволяет себе даже подумать об этом. Раз за разом она убегает от проблем и заливает их алкоголем. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight. Ее стакан всегда полон. Ее цель просто продержаться до следующей тусовки. У нее вырывается крик о помощи. Help me, I'm holding on for dear life. Help me, помоги мне. Sun is up, I'm a mess. Когда встает солнце, она раздавлена и разбита. Ей становится еще хуже. Судя по всему, она просыпается не в своей постели. Gotta get out now. Gotta run from this. И снова сбегает. Here comes the shame. Here comes the shame. Here comes X. Так можно сказать только если X стало часто случаться или появляться. И что ты недоволен тем, что еще раз, как обычно, X снова случится. Here comes another of Craig's posts with broken Russian. Например. Вся эта ее история повторялась уже много раз, и она прекрасно знает, что за этим последует. Бесконечный стыд, боль, безнадежные новые попытки заглушить свои растрепанные чувства алкоголем. Ну вот. Надеюсь, что мы с Сия хорошенько разодрали ваши души. Слушайте песню, учите наизусть и, самое главное, чувствуйте ее. Торн, Наталья Имбруглия. Разбор песни. О, как я люблю эту песню! Она вышла, когда мне было 16 лет. И все в Англии тогда с ума от нее сошли. У меня все еще есть этот альбом, который я слушал тогда ежедневно. Если иностранцы любят какую-то песенку, а ты хочешь говорить на иностранном языке, то слушай ее. В России ее порой все еще крутят на радио. Я часто вспоминаю, как мы со всей моей командой по регби вместе пели ее в огромной ванной после матчей. Короче, все знают эту песню. Но о чем она? Я много лет пел и слушал ее, не полностью осознавая смысл. Сегодня, спустя 21 год, я попробую все объяснить. Это мое мнение. Не факт, что я полностью прав. Тут два варианта. Вариант первый. Героиня влюбилась в мужчину, который сначала показал свою хорошую сторону. Но потом она поняла, что на самом деле не было в нем ничего хорошего, а он ее обманул. Хороший вариант, но я не хочу анализировать песню с такой точки зрения. А то придется вспоминать каждую девушку, которая видела во мне что-то хорошее, и потом узнавала, что я на самом деле не очень хороший. Хотя я не был особо плохим. Я был милым и как бы пушистым, но у меня много недостатков, скажем так. Ну, нет, не хочу я об этом думать, а то придется потом cry myself to sleep. В этом варианте можно переводить turn как порвано, разорвано или разбито, раздавлено. То есть он нанес ей серьезное эмоциональное повреждение. Или обычно мы говорим I'm torn. Когда есть дилемма, и мы не можем выбрать один из двух вариантов. Ну, как я тут, в этом опусе. Например, I don't know what to do. I'm torn between moving to Japan or starting a new life as a fisherman in Portugal. I just can't choose. Итак, может быть. А, она не может решиться. Она видит, что он плохой, но не может расстаться с ним. Вдруг он снова станет хорошим. Б. Она торн, потому что он плохой и ей тяжело. Но ей выгодно быть с дурацким человеком. И это нас элегантно приводит ко второму варианту. Вариант второй. Идеализация. Он абсолютно прекрасный. Обесценивание. Он абсолютно ужасный. И капельку рационализации. Спасибо жене за эти умные слова. I thought I saw a man brought to life. He was warm. He came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Он прекрасный. Ой, нет, он ужасный. Как же я могла думать, что он прекрасный? А, я поняла, это он меня обманул. And repeat, ad infinitum, «Эднаусьем». Каждый из нас хоть раз смотрел на какого-нибудь человека и думал: «Ах, какой прекрасный человек! Какой правильный и хороший! Хочу быть с таким!» Я так, кстати, смотрю на свою жену, а она меня продолжает обесценивать, так что у нас здоровые, взаимодополняющие, как инь-янь, отношения в браке. Все супер. But back to the story at hand. В своей жизни я не раз делал то же, что и героиня. Вначале игнорировал то, что та девушка не богиня, а человек со своими странностями, тараканами и уникальными реакциями на меня. А потом раскрыл глаза и увидел, что этот человек не прекрасный, а ужасный. Неправильный, а неправильный. Фу, как же так? Хуже некуда. И почему каждый раз со мной так получается? Может быть, это во мне дело, раз я тут общее звено? No, no, it's the girls who are wrong. Ну и вот, обесценил, все стало легче. Они меня обманули, а я просто ошибался в них. Я ни в чем не виноват. Нет никакой ценности в этой девушке. До свидос. О, новая девушка. Как же она прелестна. Хотя оба варианта возможны. Мне больше нравится второй. И это потому, что она использует много «ты» в песне. Психотерапевты не одобряют слово «ты». И раз мне нельзя говорить всем людям об их проблемах, то не дам и Натали тоже этого делать. Ну а если серьезно, мне кажется, что когда человек обвиняет другого в своей беде, он себя защищает от ответственности, чувства вины или от чего-нибудь еще. Натали порой говорит о том, что делала она, но и о том, что натворил он. Возможно, конечно, что он ее обманул, показал ей только свою хорошую сторону и скрывал плохую. I should have seen just what was there, and not some holy light. But it rolled beneath my wings. Мол, это он влез под ее вены. Не она его туда пропустила тоже. Да, обмануть человека плохо, но... Есть хорошее русское выражение «доверяй, но проверяй». А теперь читайте текст песни. Когда вы читаете его, рекомендую, чтобы вы представляли, что это вы поете о своих чувствах. Это не только улучшит ваш английский, но и поможет вам лучше понять певицу. Linkin Park. Numb. Эмоционально онемевший. Разбор песни. Песня – отличный ресурс для изучения языка. Новые слова попадают в голову вместе с эмоциональным и культурным контекстом. Так они легче запоминаются, усваиваются, и их легче использовать интуитивно. И ведь интуитивное восприятие – это конечная цель изучающего язык. Но иностранные песни не всегда понятны для иностранцев. Правда, иногда они простые и прямые, как у Земфиры. Но у тебя спит, и значит, мы умрем. Very straightforward. Thank you, Земфира. Но иногда они сложные и метафоричные, как море обнимает, закопает в песке. С этими нужна помощь. А вот и я. At your service. С рок-рэп-песней 16-летней давности, как вы всегда мечтали. Эта песня пользовалась огромной популярностью на Западе, где слова нашли отклик у многих слушателей. Я сам слушал бесконечно и уже знал весь предыдущий альбом наизусть. Порой появляется песня, которая выражает некую боль, которую общество еще не осознавало. Выражения и слова в таких песнях являются хорошими примерами правильного употребления эмоционального самовыражения. Ну что ж, начали. Краткое описание для тех, у кого мало времени. Песню поет подросток, который эмоционально онемел и отморозился, чтобы защитить себя от боли, причинявшейся родителями. «Мне стало так больно постоянно подвергаться всем этим вашим тяжелым требованиям и упрекам, что я выключил свои чувства, дабы вы меня больше не могли мучить. Его родители хотят управлять им и его жизнью. И, видимо, наказывают за то, что он не под стать. Они сильно давят и выглядит так, будто они нарциссически расширились в него. I married a my therapist and learned some words». Перевод. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. I don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Мне надоело быть тем, кем ты хочешь, чтобы я был. У меня нет надежды или чувствую себя таким ненадежным, потерянным под поверхностью. Поверхность – та картинка, которую родитель примерял на ребенка. Непонятно, что ты ожидаешь от меня. Загнанного под давлением, что я обязан следовать по твоим стопам. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Я унесен разрывным течением. Каждый мой шаг вперед для тебя очередная ошибка. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. By becoming this all I want to do. Is be more like me and be less like you. Я уже так онемел, что даже не чувствую тебя в себе. Или чувствую, что ты там. Я стал таким уставшим и осознанным. И я стал таким, только чтобы быть более похожим на себя и менее на тебя. Can't you see that you're smothering me? Holding too tightly, afraid to lose control. Cause everything, what you thought I would be, has fallen apart right in front of you. Неужели ты не видишь, что ты меня душишь? Слишком крепко держа меня, боясь потерять контроль, потому что твое видение того, кем я должен стать, рассыпалось у тебя прямо на глазах. И вот самые болезненные слова в песне. Он их прям кричит. And I know, I may end up failing too. But I know you were just like me, with someone disappointed in you. И да, я знаю, вполне возможно, что я потерплю крах. Но я знаю, что когда-то ты был таким же, как я, и кто-то также был разочарован в тебе. Бррр. То есть подросток понимает, что его родитель однажды страдал от давления своего родителя, и теперь, цепляясь в собственного ребенка мертвой хваткой, повторяет тот же паттерн или штамп поведения. Я-то знаю, как и кем надо быть. Ты будешь таким, каким я считаю правильно быть, и упреки летят, когда подросток не выполняет эти требования. Ой, ну почему ты снова тройку получил? Меньше играл бы на гитаре и больше занимался бы физикой. Почему ты у меня такой ленивый? Ты же мог быть умницей, как Дашин Вовочка, если бы только прикладывал усилия, а так никуда не годишься. Может быть, такие родители волнуются за будущее своего ребенка и считают, что их пример хороший и безопасный. Или решают свои собственные проблемы и не сбившиеся мечты с помощью ребенка. Или они слились с ребенком, и теперь в плохой оценке ребенка они видят упрек самим себе. Какие бы ни были причины, настолько жесткое обращение родителя было слишком болезненно для певца Нумб. Поэтому он онемел и начал процесс сепарации с родителем, или отрешения от родителей. All I want to do is be more like me and be less like you. И, конечно, вполне возможно, что родители себя адекватно ведут, а подросток гиперчувствительный или имеет другую психологическую проблему. Но так как я еще не родитель и еще не закрыл все свои детские гештальты, я считаю, что ребенок страдает и родители мучают. Это я нашел про эмоциональное онемение, диссоциация, emotion numbing. Чаще всего причиной является длительное воздействие стресса или психологическая травма. Так защитный механизм ограждает, защищает от страданий в будущем, не позволяя подобному случиться еще раз. И я сам пью собственные таблеточки и смотрю русские фильмы, чтобы улучшить мой уровень языка. Алиса помогает, объясняет всякие клевые смешные нюансы. Я еще не видел советский фильм, который не содержал бы много интересного про русских или про человеческую правду.